конусообразная вершина горы, окруженная лесом. Голые скалистые утесы вдоль обрывистого побережья. Остроконечный мыс, выступающий далеко в море. И, наконец, открывшийся нашим взором узкий, глубокий залив полностью соответствовали изображению на карте. С вперед смотрящим на салинге фокт-мачты, высматривающим проход между рифами и милями, мы при легком боковом ветре вошли в залив и стали на якорь к югу от устья небольшого ручейка на глубине в 12 фатомов. Примечание. Фатом. Морская сажень. Равна 6 футам. 1,8288 метра. Мгновенно спустили на воду баркас. Поисковая команда вооружилась мушкетами, кирками и лопатами. Сэр Ричард принес карту и нагрузил одного из матросов флягами с вином из своих бесценных бочонков. «Клад должен быть достойно окрещен», — заявил он. Фрэнк все еще не мог подняться с постели. Я высказал было предположение остаться с ним, но он энергично воспротивился этому. Взамен он попросил запевалу Сэма остаться на борту, если с нашей стороны не будет возражений. Он смотрел так тоскливо и выглядел таким жалким и несчастным, что сэр Ричард, побеседовав еще с Пайком относительно местных ориентиров, согласился. «Я принесу тебе самую отборную драгоценность, чтобы ты с ней мог вдоволь наиграться», — пообещал я Фрэнку. «Я завалю всю твою койку сокровищами до самых бортиков». Он довольно странно посмотрел на меня и протянул мне руку. «К чему это?» — удивился я. «На счастье», — сказал он. «Ты был очень добр ко мне, Джаспер. Если я порой казался тебе неблагодарным, то не забывай, что я изуродован не только физически». Сэр Ричард нетерпеливо окликнул меня из кают-компании, и Сэм вошел, чтобы заменить меня у постели Фрэнка. Похоже, его не очень огорчала перспектива остаться с больным. Взаимная привязанность между этой парой казалась мне вполне искренней и достаточно прочной, чтобы противостоять алчности Сэма и его желанию присутствовать при поисках клада. «Ладно, все будет в порядке», — заверил я Фрэнка. «Выздоравливай». Он ничего не ответил, только отвернулся лицом к переборке. Я вышел из каюты, понимая, какое разочарование должен он испытывать. Ведь он всего-навсего мальчик, да к тому же именно его пират, его карта и его деньги позволили нам осуществить столь рискованное предприятие. А теперь злополучная случайность лишила его возможности присутствовать при его удачном завершении. Энергичные гребки весел в умелых руках быстро подогнали лодку к устью небольшого ручья, и мы высадились на берег. Первым, конечно, выскочил Дон, вне себя от радости, что вновь очутился на устойчивой почве, а не на зыбкой палубе, то и дело норовящей выскользнуть у тебя из-под ног. Оставив двух матросов сторожить лодку, наша поисковая группа углубилась в заросли мангровых деревьев, закрывавших доступ к ручью. Вдоль его берега не было ни следов, ни тропинок, и мы долго пробирались сквозь чащу воздушных корней и стволов, растущих прямо из воды, пока они не уступили место настоящей роскошной зелени тропических джунглей. Здесь росли диковинные цветы и летали птицы с огненным оперением. Майкл называл их райскими птицами, стрекоча между собой, как сороки, и обсуждая наше неожиданное появление в этих краях. Однажды Дон спугнул крупную ящерицу, промелькнувшую в просвете между кустами. А вскоре я заметил огромного питона, свернувшегося кольцами вокруг толстого ствола дерева. Мы миновали поросль гигантского ароника, футов 12 высотой. Увидели в ручье цветы кувшинки, величиной суповую тарелку, над которыми плясали в воздухе яркие разноцветные бабочки. Дон тщетно пытался поймать хоть одну из них, высоко подпрыгивая и впустую щелкая зубами. В лесу было невероятно жарко и душно, и вскоре мы до нитки промокли от пота. К тому же, если не считать стрекота и щебетания птиц, кругом царила